гуру. Сохранение сознания после смерти физического тела зависит от тех накоплений, которые может одержать человек, когда мир материальный перестает быть для него очевидностью. Конечно, имеются в виду накопления нематериального порядка, все они различны по своему характеру и достоинству, но подчиняются в своей активности закону созвучия. Созвучие с окружающим в мире надземном осуществляется тем, что имеется в нас, что накопили. Можно войти в жизнь чудесных возможностей, но можно оказаться перед глухою стеной. Если нет накопления, то нечем и созвучать. Дух умереть не может, но сознание может отсутствовать. Забота о должных накоплениях сознания есть обязанность прозревшего к жизни в незримых мирах духа.